«Я подожду здесь, вызывай, если что-то случится». Я кивнул, но уже знал, что Джун Хиван нет смысла приходить на мой зов. В раю нет никого, кто мог бы одолеть местного хозяина. Я поднялся по дороге, и возле кирпичного дома появилась тень. Там стоял человек с красивой внешностью, будто он был вырезан, словно скульптура. «О, ты здесь, не имей я четвертую стену, я бы просто перестал дышать от его красоты». Ю Джан Хьюк тоже был красив, но с этим человеком он просто не мог сравниться. Это была демоническая красота. «Извини, но пожалуйста, подожди минуту, они стесняются незнакомцев». Мужчина поливал цветы на холме. Цветы цвели, их лепестки были широко раскрыты, словно они пытались поглотить небо, но они были просто маленькими цветами. Я знал название цветка – «Вечное движение». Обычно это был собирательный термин для вещей, что работали вечно без снабжения энергии извне, но на данный момент это было лишь название цветка. Мужчина спросил: «Ты знаешь этот цветок? Новые цветы цветут почти каждый день. У тебя весьма обширные знания». «Естественно, ведь я читал «Пути выживания». Цветы рая – вечное движение. Цветок, что рос только на этом холме, расцветал на рассвете и плодоносил ночью. Плоды падали до рассвета и использовались в качестве удобрения для новых цветов. Вечное движение повторялось вечно. Мужчина начал говорить о цветках с любовью в голосе. «Я никогда не устану смотреть на них. Их жизненная сила действительно удивительна. Но вот название неверное. Будь они и правда вечным движением, цветок рос бы и без воды. Это столь красивый цветок, но ты видишь лишь недостаток». Мужчина рассмеялся и посмотрел на меня. «Кстати, я не представился. Я владыка Рай Ринхайт фон Джерба. Я хорошо его знал. Он был одним из самых известных 10 зол в путях выживания». Ринхайт улыбнулся. «Приятно познакомиться, Ким Дакча». Как и ожидалось, он знал, кто я такой. Эксклюзивный навык: список персонажей активирован. Слишком много информации об этом человеке. Список персонажей преобразуется в сводный список персонажей плюс сводный список персонажей. Персонаж: Ринхайт фон Джерба. Характерный признак: демон маркиз, легенда, тот, кто осуществит невозможную мечту, герой. Эксклюзивный навык: демонический взгляд Ур. 10. Продвинутое владение оружием Ур. 10. Продвинутый ментальный барьер Ур. 10. Стигма: владыка рая Ур. 10. Общая статистика: выносливость Ур 99, сила Ур 99, ловкость Ур 99, магическая сила Ур 99. 2 места в рейтинге темного замка. Плюс это было весьма внушающее. Его общая статистика превышала пределы сценария, и почти все навыки достигли максимума. Возможно, Ринхайт достиг предела этого сценария. Я уставился на него, и Ринхайт похлопал в ладоши. «Общаться весьма трудно, когда ты так и источаешь враждебность. Вечное движение так сломается». Я спросил: «Почему ты меня вызвал?» Мне было интересно. После слухов, ты вызвал крайне громкое жужжание после появления в сценарии. Ринхайт отличался от ранее встреченных мной 10 зол. Если Гонпилду или Сиалва лишь развивались до своего состояния, то вот он был на грани пика своей силы. Существа наподобие тебя представляют для меня угрозу. Демон маркиз второго ранга слишком скромен. Ты знаешь и об этом, ты крайне тщательно добываешь информацию. Его жажда убийств внезапно стала крайне ощутимой. Он собирается внезапно напасть на меня. Я колебался. Не думаю, что смогу победить или убить его. Бой все-таки был не из легких. Результат не мог быть гарантирован. Но колебался я в первую очередь, потому что, он сказал, в моем мире темный замок был 34-м сценарием. Возможно, потому что я видел его рай. Ринхайт наблюдал за пейзажем крепости с холма. Я помню, как впервые добрался сюда 800 лет назад. Тогда на этих равнинах ничего не было, были лишь рейтинги. Воплощения занимались охотой и убийством друг друга, хотя сценарий ничего не требовал от нас. Я представил первых попавших на эти равнины. Все существа в темном замке со временем становились демонами. Первые попавшие сюда существа ими не были. Они пытались забраться выше, чтобы стать сильнее. В ситуации без ограничения времени или способа провалить сценарий они сосредоточились на повышении рейтинга. Бесконечная война и бойня – это единственное, что могли сделать воплощения, когда история исчезла. Исчезновение сценария не было счастьем. Будь то созвездие или воплощение, каждое живое существо нуждалось в истории. Но Ринхайт был не согласен с этим. Он устал быть игрушкой, работающий по чужому сценарию, и больше не хотел быть его рабом. В итоге я создал рай. Я знал, что Риенхайт говорит искренне. Дакпэйби зовут это место гробницей, но не я. Я стал окровавленным демоном через много лет, но при этом верю, что настоящая жизнь может расцвести только после исчезновения сценария. Его слова были наполнены глубокими эмоциями. Я мог бы поверить во все это, если бы не читал «Пути выживания». Чистейшее зло. Именно так Юджан Хьюк назвал Риенхайта. Созвездие Ким Дакча. Ты хочешь перейти к следующему сценарию. Именно так. Стой. Это невозможно. Как и ожидалось, он свел все к этому. Я прожил 800 лет, и часто видел подобных тебе. Многие сильные люди нашли скрытые сценарии, но никто не закончил темный замок. Все скатывались в отчаяние и разочарование из-за пустоты этого сценария. Риенхайт продолжил. Я не хочу, чтобы ты стал таким же, как они. Что ты хочешь? Созвездие Ким Дакча. Пожалуйста, защити рай со мной. Мне нужна твоя помощь. Я молча стоял рядом с ним, дотрагиваясь до лепестков вечного движения. Прежде чем удивленный Риенхайт смог остановить меня, дрожащий цветок быстро сморщился и плод упал. Упавший фрукт внезапно прогнил и покатился по склону холма. Проходящий мимо страж увидел произошедшее, но не обратил особого внимания. А все потому, что он не собирался вырезать гнилую часть рая. Ох, отпусти меня, это неправильно, я ничего не крал. Преступники в раю перевозились в подземное место, прямо под холмом. Я знал, куда их тащит. Некоторые созвездия неприятно смеются так же, как тут не было постоянного общества, рай не был свободен. Они скорее всего станут удобрением рая. Точно так же, как гнилые плоды стали удобрениями растений. Небольшое землетрясение прошло глубоко под землей, словно ужасный монстр проревел. Я сказал ему: «Риенхайт, рая нет. Постоянного общества не может существовать». Риенхайт ничего не сказал. Похоже, он пытался меня проверить. Однако вскоре он пожалеет. «Дай мне следующий сценарий». Впервые в глазах Риенхайт появилась паника. «Я знаю, что ты нашел его 700 лет назад. Если быть точным, ты и еще несколько сильных людей нашли его. Как ты? Вы ведь даже бросили сценарию вызов. Разве я не прав? Но ты потерпел неудачу и выжил. Тогда был создан этот рай. Я не пропустил то, как дрожали кончики его пальцев, когда он ухаживал за лепестками. Он сказал, что создал это место, чтобы помочь людям найти мир. Это не было правдой. Это было прибежищем для невозможного сценария. Все сценарии звездного потока существуют для стимулирования. В раю нет стимулирования. Все слишком мирно. Не верь в то, что сделка с Дакпэйби будет длиться вечно. Звездный поток не позволит существовать этому месту столь долго. Риенхайт некоторое время молчал, после чего медленно спросил: «Созвездие Ким Дакча, что ты еще знаешь?» Его тон изменился. Не столь сильная, но пугающая энергия распространялась из его тела. Его отношение ко мне изменилось после этого разговора. Теперь он видел во мне невозможного помощника, а врага, угрожающего ему больше любого другого. Все, и даже то, чего не знаешь ты. Я видел темное облако вдалеке. В этой ситуации оно просто не могло появиться. А значит, что этим облаком руководил Дакпэйби. Они сидели без дела и смотрели на происходящее, не торопясь вмешиваться. Потому что этот мир был сценарием даже без сценария. Легонько вздохнув, я приготовился к концу трагедии. Риенхайт, ты умрешь, а рай падет. Глава 31. Гробница сценариев. 5. Я умру, а рай падет. После ухода Кима Дакчи, Риенхайт с ничего не выражающим лицом смотрел вниз по склону. Он засмеялся, услышав эти слова, но смешки кончились, когда он увидел, что выражение лица Кима Дакчи не изменилось. Риенхайт был раздражен. Ким Дакча может и был созвездием, но пересекал черту. Он не был сильнейшим в звездном потоке только потому, что был созвездием. Все 72 королей демонов нередко съедали молодые созвездия звездного потока. К тому же Ким Дакча даже и не был полностью созвездием. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны предупреждает вас не игнорировать слова Кима Дакча. Вот чему Риенхайт был удивлен. Так это попыткам Черного Огненного Дракона Бездны защищать Кима Дакча. Кем был Черный Огненный Дракон Бездны? Он был самым известным представителем системы абсолютного зла, которого даже 72 короля демонов опасались. Риенхайт смотрел на пейзаж под холмом и нервничал. Он вел себя необычно. Рай не падет. Риенхайт был стар, но все еще жив. Он следил за этим местом один в течение 700 лет. Поэтому это место так и будет стоять в будущем. В этом сценарии хватало злых людей, но мы не проиграем им при сражении в самом раю. Скорее, это опасный момент. Ким Дакча не представлял, Насколько ужасны истории, попавшие в темный замок. Гнилой плод вечного движения упал и Рейнхард исчез. Я не знал, что произойдет, если начнется бой, но к счастью Рейнхард не атаковал. Он знал, что рай будет перевернут с ног на голову при нашей схватке. Разумеется, я тоже не собирался драться. Конечно, победить здесь его было к лучшему, но я бы получил множество ранений, да и воплощения рая были бы мной недовольны. Я не мог этого допустить. Если рай падет, это должно произойти из-за проблем в самом раю, а не из-за внешнего врага. Воплощения все равно бы поступили как поступит, если я не вмешаюсь. Это конец, да. Джун Хиван ждала у холма. У нее было невнятное выражение лица. Видимо, в ней боролась верность ко мне и любовь к комфорту рая. Я решил избавить ее от забот. Хиван Си, пойдешь со мной по магазинам? Мы шли по улице. Со стороны торговых рядов раздавался шум. Я давно уже не участвовал в таких прогулках. Я тоже. Поскольку между нами вновь повисло неловкое молчание, Джун Хиван решила высказаться первой. «Ты хотел бы что-нибудь спросить? Что бы ты хотела, чтобы я спросил?» Я знал, какой вопрос она хочет услышать, но я не спрашивал, так как знал ответ. «Мой любимый цвет или любимая еда?» – ответила Джун Хиван. «Такие вопросы не задают даже на свиданиях вслепую». Дак Час Си был на свидании вслепую, я проигнорировал этот удар по моей гордости и спросил: «Ты обо мне такого низкого мнения?» «Нет, просто это не похоже на стиль Дак Час Си. Я чувствую, что ты был бы не против роковой встречи». Я чувствовал себя неожиданно ужаленным. На самом деле я никогда не был на свидании вслепую. Джун Хиван продолжала: «Мы никогда не говорили о нашем прошлом. Тебе не любопытно, как ты жил раньше и в какую школу ходил?» Я тихо слушал ее. «Какой у тебя был номер телефона и где ты жил?» К тому же, окружающие нас декорации менялись, а голос Джун Хиван постепенно затих. При подобных обсуждениях она бы все узнала. Наверное, рассказывать такую историю было бы слишком долго. Место, где она жила, было разрушено, а знающие ее историю, скорее всего, они были мертвы. Ведь все это произошло с нами всего за несколько месяцев. Джун Хиван долго молчала, после чего задумчиво поинтересовалась: «Даже если мы вернемся, это будет уже не тот же Сеул, так?» «Не тот. В конце 10 сценария Сеульский купол будет разрушен и воплощения будут освобождены. Но это будет лишь началом для нового ада. Это будет значить, что сценарии начнут влиять на весь мир. Тогда почему мы должны продолжать сценарий? Ничего из привычного нам не осталось. Пути назад нет. Вот почему она хотела остаться в раю». Женщина со станции Гунха, Ким Юнпал. Рай был местом, куда приходили потерянные люди. Джун Хиван опустила голову. Я открыл рот, сознательно не глядя на ее лицо. «Хиван Си, хороший меч». Было слышно тихое дыхание. «Пред огнем ты спокойнее, чем кто-либо еще. В частности, ты чувствительна к тирании других». Я медленно начал историю, которую знал. То, что Джун Хиван не появилась в оригинальном романе, не значило, что я ее не знал. Мне лишь стало труднее читать ее. «Ты всегда боролась во главе группы и никогда не жаловалась, как бы трудно тебе не было». Джун Хиван слушала меня с закрытым ртом. Я продолжил: «Ты никому не говорила, когда тебе больно, и, даже если кто-то был подозрительным, ты верила этому человеку». Я думала: «Джун Хиван, Джун Хиван, которая доверяла мне, даже несмотря на мои подозрительные действия. Джун Хиван, что сражалась за меня на станции Гунха. Ты можешь не доверять людям больше, чем кому-либо еще, но на самом деле полна любви. Ты первая придешь на помощь нашей попавшей в опасность группе». Джун Хиван отчаянно искала группу, когда их разделили до Кэби. Джун Хиван всегда шутила, но старалась никого не обидеть. «Если так, наверное, я знаю немного о Джун Хиван». Голова Джун Хиван осталась опущенной во время ответа. «Я не такая. Это та Джун Хиван, которую вижу я». Джун Хиван старательно избегала моего взгляда. «Никто никогда не говорил мне такое. Дак Час Си будет хорош в свиданиях вслепую. Кстати, к чему ты все это говоришь?» Джун Хиван посмотрела на меня и слабо улыбнулась, будто бы ничего не произошло. Но это был не тот момент, когда она должна была улыбаться. Это Джун Хиван Си, которую я видел, когда она участвовала в сценариях. Губы Джун Хиван, растягивающиеся в улыбке, тут же остановились. «Поэтому я верю, что ты должна продолжать участвовать в сценариях. Нам некуда было возвращаться, там не было для нас места. Но, по крайней мере, история продолжалась. А пока она продолжалась, будет происходить все больше вещей, которые мы можем и не замечать в обычной жизни. Я не понимаю, Это звучит слишком сложно. Я уже говорила, я плохо училась в школе, осторожно произнесла Джун Хиван. Я говорю это не в надежде, что Хиван Си будет делать по-моему. Хиван Си должна жить по-своему. Я открыл аукцион во время разговора. Товар, который вы заказали, прибыл отлично выбранный момент. Мой заказ прибыл. Он был сделан из кости огненного дракона, сердца демона и ядер некоторых монстров. Это был предмет, которым могла воспользоваться только Джун Хиван. В оригинальном романе только три изначальных судьи могли его использовать. Я заплатил 100 000 монет за его изготовление. Вы дали меч правосудия Джун Хиван. Удивленная Джун Хиван приняла меч. Это, разве мы не решили пройтись по магазинам вместе? Это и мой подарок. Твой старый меч вроде бы сломан. Так, я не заслужила его. Я медленно покачал головой. Нет, только Хиван Си его заслуживает. Ким Дак Ча действительно плохой человек. Ты и правда собираешься уйти просто так? Мы отошли от стен рая. Хан Саюнг продолжал оглядываться, пока говорила. Я ответил, не оглядываясь. Наши дела здесь закончены. Что закончено? Если все пойдет по привычной колее путей выживания, рай скорее всего будет разрушен. Мир воплощений будет безжалостно уничтожен. Должен ли я этому помешать? Я не мог. Пока он существует, этот сценарий не закончится. Рай – это не то, во что я хочу вмешиваться. А, ты хочешь дать этому разобраться событием из романа, но почему ты не можешь сделать это сам? Риенхайт из тех, кого не очень легко победить, да и получу я от него плохую историю в случае победы. У него слишком много сторонников. У истории не обязательно был хороший эффект. Некоторые истории ослабляли вас. Хан Саюнг знала это и прикусила губу. Ну, ты прав. А что тогда касательно психического состояния оставшихся товарищей? Пусть немного отдохнут. Что, отдохнут? Давай на чистоту. Ты на самом деле сердишься? Так, ты постарался, но они втрескались в демона, которого встретили впервые. В частности, Джун Хиван. Джун Хиван заслуживает этого. До этого ей было трудно. Хан Саюнг усмехнулась. Не смеши меня. Разве ты не понимаешь, что сделал? Рай скоро исчезнет. Она получила от тебя меч, и ты ей нравишься, но она ничего не знает. Она сама выбрала этот путь, поэтому ей стоит нести ответственность за себя. Ты демон. Некоторые ранения нас убивают, некоторые делают сильнее. С этим ничего не поделаешь. Даже если бы меня называли за это демоном, это был мой путь. Хан Саюнг долго ворчала, а потом вдруг сказала. Хаймэм, кстати, Ким Дак Ча. Что, почему ты взял меня? Ты поможешь мне. Хан Саюнг прикусила губу и внезапно вызвала клонов. Их лица напоминали мое лицо. Это напомнило мне, что она может менять их внешность. Что ты делаешь? Тренируюсь. Это больше походило на нападение, а не обучение. К тому же она явно пыталась как можно сильнее меня уязвить. Хан Саюнг долго сражалась со мной, после чего спросила, что собираешься делать сейчас. Я отложу сценарий на несколько дней и соберу истории, ища скрытые фрагменты. Хан Саюнг улыбнулась, услышав про скрытые фрагменты. Зачем? Разве ты не из тех, кто сосредоточен на основном сценарии? На этот раз я оставлю это дело другим. Все-таки мне тяжеловато всегда это делать в одиночку. Раздумывая об этом, я начал понимать, что слишком сильно старался все сделать в одиночку. Этот придурок Ю Джан Хьюк вроде и усердно работал, но вечно не помогал в важные моменты. Все закончилось бы во время катастрофы наводнения или в мирной стране без моей помощи. И поскольку я так сильно старался работать со сценарием, этому придурку доставались скрытые сокровища. Поэтому пришло время дать поработать ему. Улыбнувшись, я сказал: «Предлагаю на этот раз притвориться регрессорами». Глава 32. Любовь Кима Дак Чи, 1. Прошло 4 дня с тех пор, как Ким Дак Чи ушел. Крепость все еще стояла, признаков разрушения видно не было. Небо рая выглядело еще более мирным, чем обычно. Ли Гильюнг смотрел на него и сказал мрачным голосом: «Нас покинули. Мальчик начинает по новой. Дак Ча Хён бросил нас». Ли Гильюнг был подавлен и заводил подобную шарманку снова и снова. Ли Джио, нахмурившись, точила рядом лезвие. «Ну чего ты шумишь?» Ли Гильюнг ответил. «Ты знаешь, когда главный герой оставляет товарищей позади, и когда они бесполезны. Теперь нас считают бесполезными. И каким боком отжёгся главный герой? Честно говоря, мастер больше походит на главного героя. Да и вообще, у нас тут не книжка». Ли Джио хмыкнула, хотя и не выглядела особенно радостной. Последние 4 дня у группы были отличными. Этот мир походил на наркотик. Все было настолько мирно, что они чувствовали себя абсолютно спокойными. Никто не угрожал им, ни о чем не нужно было беспокоиться. Время от времени они тренировали навыки и вспоминали оставленные Кимом Дахча советы. Гильюнгу не хватает настойчивости. Если у тебя остались монеты, вложи их в терпение или неукротимую настойчивость. Ты можешь использовать аукцион или попросить спонсоров помочь тебе. Джио, ты слишком склонна к ловкости. Если у тебя есть монеты, вложи их в силу или магическую силу. Твой стиль боя изменится в зависимости от твоих вложений. Йосунг, сфокусируйся на развитии укрощения и продвинутого разнообразного общения до максимального уровня. Если тебе нужны другие навыки, связанные с укрощением, тут же сообщи мне. Было ли это из-за слов Ли Гильюнга, запутавшаяся Ли Джио ткнула сидящую рядом с ней Шин Йосунг. Эй, звереныш, Шин Йосунг, которая обучалась продвинутой разнообразной коммуникации по совету Кима Дахча, внезапно очнулась. Чего тебе? Хоть они и были в одной группе, но Шин Йосунг не любила Ли Джио за то, что та была груба с Кимом Дахча. Ли Джио, смутившись, увидев ее взгляд. Эй, не смотри на меня так, я должна у тебя кое-что спросить. Так чего тебе? Ты знаешь, что собирается делать Дахча Джосси? Глаза Шин Йосунг расширились от неожиданного вопроса. Ли Джио продолжила. Ты его воплощение, поэтому мне интересно, знаешь ли ты что-нибудь? Изначально воплощения получают информацию о спонсоре всякий раз, когда происходит синхронизация воплощения и спонсора. Фактически Ли Джио просто поделилась своими воспоминаниями о работе с Йисаншином, когда использовала стигму герцога лояльности и войны. Все-таки ядром истории была стигма. История созвездия всегда приходила при использовании его силы. Шин Йосунг отчаянно пыталась подобрать слова, после чего сказала: «А Джосси одинокий человек. Эй, это может сказать кто угодно. Еще он любит читать книги». «Книги? Да. Бесчисленные страницы появляются каждый раз, когда я думаю об Джосси. Я не уверена, что это за книга, я не могу видеть, что написано на страницах». Шин Йосунг поколебалась и опустила голову. «Я до сих пор так мало знаю. Я еще не получила стигму. Я не просила рассуждать о себе». Ли Джио похлопала Шин Йосунг по плечу и внезапно осознала реальность. Ушел лишь один человек, но вся атмосфера в группе изменилась. Поэтому он должен был выжить. Если бы не Джосси, все бы уже кончилось. Она осмотрелась и заметила, что всем присутствующим было не по себе. Два ребенка, что зависели от Кима Дахча, солдат, который знал только руководство, мечница, что не могла справиться со своей силой. Созвездие «Морской бог войны» критикует патриотизм воплощения Ли Джио. Ли Джио усмехнулась и, закрыв уши, начала кричать «Абабабаба», пытаясь отгородиться от звука. Кстати, вот опять идет солдат. Ли Хюн Сунг уставился на что-то. Ли Джио знала, на что он смотрит, и рассмеялась. Это был отличный повод расслабиться. «Эй, парень!» Ли Джио смотрела, как Ли Хюн Сунг приближается к чему-то, и внезапно произнесла: «Хочешь, чтобы я показала тебе что-нибудь веселое?» 4 дня кряду Джун Хиван снились кошмары. Монстры были всесильными, а мечта о рае была разрушена. Когда она проснулась, меч правосудия Кима Дахчи кричал. Несколько раз Рин Хайт приходил к ней и просил стать главой охраны крепости, но Джун Хиван отказывалась. А все потому, что меч правосудия кричал только, когда поблизости было зло. Джун Хиван сидела на низкой шиферной крыше и смотрела на пейзажи рая. В городе не было ничего, что можно было назвать злым. «Хиван Си, у тебя какие-то проблемы?» Когда он подошел, Ли Хюн Сунг с сияющим лицом стоял рядом с ней. «А, просто, тут так мирно, что у меня в голове множество мыслей. У меня тоже». Эта парочка на мгновение замолкла. Чувствовалась неловкая атмосфера. У них были крайне странные отношения с тех пор, как Ли Хюн Сунг спас Джун Хиван, что сошла с ума из-за нирваны. Но они оба не знали, как окрестить эти отношения. Созвездию демоноподобный огненный судья не нравится действие воплощения Ли Хюн Сунг. Созвездие демоноподобный огненный судья предупреждает мастера стали. Созвездие мастер стали говорит, что дело не стоит вмешательства. Она внезапно посмотрела вниз и увидела Ли Джио и прячущихся детей. Что они здесь делают? Джун Хиван уже собиралась позвать их, но тут Ли Хюн Сунг сказал: «Я думаю, что все так мирно не просто так. Кажется, ты веришь, что Дахча Си оставил нас не просто так. Такой уж человек Дахча Си. Наша работа – выяснить причину». Она пыталась обдумать все с позиции здравого смысла, но у нее не получалось понять. Это было связано с тем, что Дахча Си оставил их здесь, в раю, но она никак не могла понять, в чем же проблема. В этот момент шум группы людей, скрытых крышей, привлек ее внимание. «Верните сценарий. Мы хотим перейти на следующий этаж». Джун Хиван нахмурилась. Это были недовольные мирным раем люди, протестующие в раю. У них не было какого-то кичливого лозунга, но порой они появлялись тут. Джун Хиван не могла этого понять, почему они хотели вернуться к сценариям. Она сказала: «Наверное, я должна пойти вниз, может начаться драка». «Я понимаю». К тому моменту, как Джун Хиван спустилась, кровь уже лилась вовсю. Но это была не драка, это было одностороннее избиение. Стражи избивали протестующих. Джун Хиван была недовольна происходящим и останавливала стражу. «Подождите, успокойтесь и отойдите, вы перебарщиваете, мы занимаемся делом, не мешайте». Главный стражник отгородил Джун Хиван рукой и велел поднять протестующих, после чего их посадили в клетки и куда-то начали увозить. «Поймайте всех убегающих, я же заберу этих». «А что с этой женщиной?» Страж посмотрел на Джун Хиван и покачал головой. «Оставь ее в покое, приказ лорда». Вскоре были пойманы некоторые из сбежавших протестующих. Среди них была неожиданная знакомая фигура. «Я не протестующая, я просто проходила мимо. Дайонг, Дайонг». Это была семья со станции Гунха. Джун Хиван крикнула: «Подождите, она не протестующая». На что страж ответил: «Они определенно протестующие. Она запаниковала и убежала, стоило нам появиться. Если она не виновата, зачем сбегать?» «Именно так», — сказал капитан стражи и вновь начал раздавать указания. Джун Хиван закричала: «Это естественно, бояться и бежать, когда за тобой гонится. Обстоятельства будут расследованы позже. Сейчас мы их увезем». «Я сказала стоять. Я проигнорирую указание лорда и арестую вас, если вы еще раз вмешаетесь». Как ни странно, Джун Хиван остановилась после угрозы ареста. Она не знала почему. Неужели возвращение в общество после столь долгого хаоса так на нее повлияло? Но женщина решила, что не готова смириться с ситуацией и закричала: «Ребенок ничего не сделал. Пожалуйста, освободите его». Капитан стражи некоторое время подумал, после чего заявил: «Оставляем ребенка». Стражники кивнули, выпуская ребенка и увозя лишь женщину. Ребенок смотрел, как его мать уезжает, и заплакал. «Уу-у, мама, Дайонг, слушай, мама скоро вернется, понял? Просто подожди, я буду». Голос матери все отдалялся и отдалялся. Джун Хиван запоздало попыталась преследовать их, но к ней обратились нескольких наблюдающих торговцев. «Юная леди, не трудитесь, это бесполезно, таков закон рая». «Куда они отправились?» «В подземелье рая». «Подземелье? Доступ туда запрещен всем, кроме стражи. Никто никогда оттуда не возвращался. ТЦ, жаль, но ей следовало вести себя прилично». Немного посочувствовав, торговцы разошлись. Джун Хиван некоторое время стояла без дела, после чего подошла к плачущему ребенку. Она пыталась решить, что делать, и нерешительно взяла его за руку. И тут мысль пронеслась ее в голове: стоило ей только взять ребенка за руку, и это рай, я думаю, что знаю, что делать. Она оглянулась и увидела Ли Джио и других. У всех у них были такие выражения лиц, словно они как раз нашли свой собственный сценарий. «Я думаю, что это будет весьма важно, но не знаю, насколько все это будет хорошим поступком», — сказал Ли Хюн Сунг. «Дак Час Си верит в нас. Может быть, сейчас он делает нечто большее. Он всегда такой». «Именно. Я уверен, что Хён с серьезным лицом самостоятельно сражается с монстрами. Ким Дак Ча не ушел бы без причины. Возможно, он защищал людей или разрушал сценарий. Независимо от причины, Ким Дак Ча будет отчаянно рисковать своей жизнью». Наконец Джун Хиван сказала: «Давайте на этот раз попробуем сделать все сами». Они не могли полагаться на Кима Дак Ча каждый раз. Ким Дак Ча определенно в этот момент совершал какой-нибудь адский сценарий отдельно от них. «Хей, Ким Дак Ча, это круто. Ты правда раньше такого не проворачивал?» По огромным равнинам ехала спортивная машина с громким двигателем. «Да, за последние 3 дня мы сделали 3 скрытых сценария на равнинах бездны. Принцип не был сложным, ведь я точно знал, что делать, спасибо имеющейся информации. Слабость этого парня проявилась в 34 регрессии. Если мы нажмем 3 маленькие точки на его спине, его диапазон атаки опасен, но слабое место можно будет обнаружить после дистанционной атаки. Слабость босса – его анус. Все было намного проще, так как я был с Хан Саюнг». «Хорошо, да, это анус. Мне ничего не требовалось ей объяснять, а она не сомневалась в моих словах. В итоге мы заполучили две звездные реликвии. Одной из них была реликвия ССС ранга, которая была полезна только в этих условиях. ССС ранг Феррарегини. Этот автомобиль сделал массовый производитель. Магическая турель ССС ранга, установленная спереди и сзади, помогала уничтожать толпы врагов, пока сами мы перемещались быстро, словно использовали путь ветра, при этом не расходуя магическую силу. Поэтому мы наслаждались ездой по равнинам. Что я мог сказать? Это так проходил сценарий регрессор высшего класса. Я снова почувствовал обиду на Ю Джонхюка. Он наслаждался этим, пока я проходил сценарий. Хан Саюнг была взволнованнее меня. Она встала ногами на пассажирское место и, подняв руки, закричала: «Я никогда не буду слабачкой. Я буду жить только ради себя». Я тоже хотел освоить подобное регрессорское мышление, окрещенное: «Ты живешь только для себя». Множество созвездий довольны захватывающим замечанием воплощения Хан Саюнг. Множество созвездий согласны с ней. 20 000 монет было получено. Появляющиеся монстры взрывались под градом пуль Феррарегини. Хан Саюнг наслаждалась монетами и кричала: «Ким Дакча, скажи что-нибудь, что ты чувствуешь?» Я колебался несколько мгновений, хоть это и смущало, но я был согласен с Хан Саюнг. Если подумать, моя жизнь никогда не была хорошей. Я всегда страдал на сверхурочных. Забудьте о Феррари. Я пользовался общественным транспортом, так как не мог позволить себе подержанную машину. Поэтому я тоже это чувствовал. Поколебавшись, я робко закричал: «Я главный герой». Созвездие демоноподобный огненный судья смущенно закрывает глаза. Созвездие узник золотого обруча смотрит другие каналы. Созвездие черный огненный дракон бездны впечатлен вашим заявлением. Чунибьё дерьмо, ну почему у меня все выходит так? Кстати, в раю, наверное, начинается веселье. Примерно так было в оригинальном романе, поэтому члены группы скорее всего преуспеют. Сейчас все должно было сработать, после чего сценарий будет мгновенно закончен. Пугающая судьба надеется на вашу смерть. Что? Глава 32. Любовь Кима Дакчи. 2. Я думал, что услышал неправильно и постарался прочистить уши. Однако сообщение не изменилось. Пугающая судьба надеется на вашу смерть. Что за? Я тут же вдавил педаль тормоза в пол, чувствуя, как начинаю паниковать. Хан Саюнг вскрикнул от внезапной остановки. Что за? Я чувствовала себя так хорошо. Пожалуйста, помолчи. Я прослушал сообщение еще раз, и оно повторилось вновь. Пугающая судьба надеется на вашу смерть. Это был третий раз. Я сглотнул. Проклятие. Вообще бывало, что сообщение о судьбе трижды повторилось в путях выживания. Я подумал об этом. Это был 71-й краткая регрессия Ю Джонхюка. Тогда Ю Джонхюк был назван в честь ямы, короля ада. Дерьмо, да что должно было случиться? Хан Саюнг нахмурилась и снова спросила: «Почему? В чем дело? Кто-то прочитал мою судьбу». Судьбу? Судьба. Она была не менее страшна, чем вероятность в путях выживания. Строго говоря, эта сила использовала вероятность в более широком смысле. Но она не просто так называлась по-другому. Все потому, что судьба была силой созвездий, которая использовала саму вероятность. Минуточку. Кажется, я помню об этом. Возможно, это упоминалось в начале романа. Судьба, она похожа на взгляд в будущее, и да, и нет. Фактически они совсем отличались. Читать судьбу было не тем же самым, что читать информацию о будущем. Скорее, это было в разы опаснее. Взгляд в будущее – проблеск предсказуемого будущего, судьба же сила, что предсказывает будущее. Я не знал, поняла ли меня Хан Саюнг, поэтому попытался объяснить. Например, допустим, я нажимаю на педаль 5 секунд, с помощью взгляда в будущее я ведь увижу, как вожу, так, допустим. Но, если я знаю информацию о будущем, я могу и не нажать на педаль, это возможно. Судьба же другая. Если кто-то прочитает судьбу о том, что Ким Дакча будет жать на педаль 5 секунд, я никуда от нее не денусь и ничего не смогу сделать. Проще говоря, ты должен наступить на педаль. Я кивнул, и Хан Саюнг явно запутанная спросила: «Кстати, а разве это не странновато? Что? Это не соответствует вероятности. По-твоему, судьба – сила, что может вмешаться в сценарий, но кто может такое себе позволить? Кто?» В принципе, Дакчи не могли вмешаться в сценарий, поэтому так могли поступить только одни существа. Хан Саюнг тут же поняла ответ. «Даже если это созвездие – одно. Проблема в том, что они не одни. Что? Только большая туманность может читать судьбу». И тут перед нами прогремел большой взрыв. Что-то приближалось к нам крайне быстро, и это что-то явно отличалось от монстров, которых мы встречали раньше. Хан Саюнг побледнела. «Ким Дакча, что там за сообщение о судьбе ты получил? Я умру. Проклятие, ты должен был сказать в первую очередь об этом. Почему что-то всегда?» Хан Саюнг плюнула и собиралась выйти из машины. Но тут мы ощутили тяжелую ауру. Я рефлекторно вытащил неразрушимую веру, но появившийся мужчина сказал первым. «Ким Дакча, я хочу тебе кое-что сказать. Я увидел его впервые, но успел привыкнуть к его энергии. Я инстинктивно чувствовал, что он не был врагом. Ты». В этот момент я почувствовал запах благоухания и понял, что за человек был перед ним. «Ты пришел сказать, что я умру?» — спросил я. Воплощение Диониса, от которого откровенно несло алкоголем, улыбнулся мне с белыми глазами. «Ах, ты уже знаешь, у меня сложилось хорошее впечатление о Дионисе. Он боролся за меня на пути к месту проведения банкета. Тем не менее, это была другая история». Я осторожным голосом спросил. «Это ты читал мою судьбу?» «Да, Олимп прочитал твою судьбу. Но если ты спрашиваешь, делал ли это именно я, то нет. Что ты имеешь в виду?» Воплощение Диониса только улыбнулось. При виде его улыбки мне тут же пришла в голову мысль. «Разумеется, Олимп не делится на части, ты и правда умен. Уже, все происходило быстрее, чем в оригинале. Раздел Олимпа был запланирован, но он должен был произойти как минимум после 10 сценариев. И это не только Олимп. Многие созвездия нацелены на вас. Они весьма сильные и могущественные существа. Я ожидал этого, иначе моя судьба не была бы столь важной. Почему они нацелились на меня? Эти сильные люди боятся твоего влияния. Я всего лишь молодое созвездие. Так и должно быть. Однако сценарий, начатый на Земле, весьма особенный. Некоторые созвездия считают, что это сценарий, которого мы давно ждали. Не делай такое выражение лица. Я не говорю всего, но ты должен понять. Я хотел сказать, что мое лицо всегда такое, но тут Дионис продолжил. В любом случае просто знай, что этот сценарий для нас очень важен. С момента твоего появления в сценарии, я не знаю, о чем ты, но я волнуюсь. Да, ты обязательно будешь препятствием. Ты менее других подвержен вероятности. У тебя есть высочайшее положение и сила по сравнению с другими воплощением. Вот почему некоторые туманности считают, что ты должен быть поглощен или удален. Я бросил на него резкий взгляд. Почему ты говоришь мне это? Это было то, что интересовало меня больше всего. Почему Дионис так добр ко мне? Мне просто нравится твоя история. Дионис от души рассмеялся и добавил. Некоторые созвездия, и я с ними, считаем, что ты можешь достичь. Джун Хиван с группой провела день, исследуя подземелья рая. Не было никакого способа вторгнуться сюда большой толпой, поэтому группа решила разойтись и изучить место теми методами, которые хотели. Метод Джун Хиван был проще некуда. Я просто вмешаюсь. Днем появились новые преступники. Уриэль дала ей плащ отшельника, и она шла за охранниками, пока не попала в подземелье. Охранники и арестованные прошли через подземную дверь, не зная о ее присутствии. Подземелье было намного глубже, при этом запредельно темное. «Да куда же мы идем?» Она не могла понять, куда они идут. Почему они идут так глубоко, если здесь только что-то наподобие тюрьмы? Сюда ведь неудобно спускаться. Она чувствовала сомнение в момент, когда шаги охранников остановились. Как ни странно, они выглядели весьма напряженными. «Все, двигаемся. Мы немедля возвращаемся». Охранники боялись, словно в это место они не должны были входить. Даже капитан охраны опасался этого места. И тут открылась толстая железная дверь, за которой можно было увидеть вход, перекрытый множеством металлических решеток. Там было несколько слоев стальных стержней. Эта тюрьма имела чрезмерную защиту, ограждающую зону с запертыми людьми. Все вперед. Стражи быстро загнали внутрь группу заключенных и помчались прочь. «А-а-а! Помогите!» Джун Хиван смешалась с заключенными и отшатнулась при этих криках. «Почему этих людей бросили сюда? Что здесь происходит? Ух, что это за место?» Заключенные осмотрелись. Был слабый свет, но все равно было слишком темно. Джун Хиван тоже потерялась бы в этой темноте, если бы не ее навык ночного видения. Эта тюрьма, она осмотрелась, но явно не чувствовала, что находится в тюрьме. Окружающий ландшафт больше походил на естественную пещеру, при этом не имелось никаких способов поделить заключенных. Нет, других заключенных тут попросту не было. Как тут происходит раздача еды? Что тут, черт его дери, происходит? Это была система подземелий без каких-либо понятных переходов. Заключенные, с которыми она пришла, также были запутаны. И что нам тут делать? Простите, есть тут кто-нибудь? Испуганные заключенные кричали, но им никто не ответил. Вместо этого в темноте звучали непонятные звуки. Джун Хиван медленно вытащила меч правосудия. Стоило ей зайти, как звуки, издаваемые мечом, стал громче. Это жуткое ощущение пробежало по ее спине, и Джун Хиван крикнула: «Все, бегите!» Но было уже слишком поздно. Монстры бросились из темноты на людей. «Уваааа! Спасите меня! Куаак!» Леопардоподобные существа беспорядочно кусали руки и ноги людей. Человеческие конечности разрывались на части, словно они были игрушками, вовсю брызгая кровью. Изначально она планировала только спасти женщину со станции Гунха, но все изменилось. Почти 10 уровень навыка убийцы демонов был активирован, и вокруг ее тела загорелась красная аура. Ее взмах кинда провел идеальную дугу в воздухе. Тело леопардоподобной твари было аккуратно разрезано. Взволнованные леопарды продолжали бежать на них, но она убивала монстров. Сила Джун Хиван достигла своего пика в месте, где все углы кишели демонами. «Я не знаю, кто вы, но спасибо». Люди в темноте кое-как нашли ее и поблагодарили. Но Джун Хиван не могла принять их благодарность. Она видела лица леопардов. «Что это, черт подери, такое?» У леопардов были людские лица. Джун Хиван бездумно бежала сквозь тьму. Все ее чувства застыли, пораженные страхом. Она вскоре добралась до пещеры, столь огромной, что ее невозможно было измерить. Если быть точным, это была не пещера. В ней было бесчисленное количество демонов. Это походило на границу мира демонов. 5 класс, 4 и даже 3. Были монстры, рейтинги которых она не знала. Это рай. Она не могла найти женщину со станции Гунха. Разумеется, она не может найти ее, ведь ее уже съели или... Куаах! Или она стала одной из этих монстров. Монстры чувствовали ее жизненную силу и были взволнованы. Большинство из них были мутантами, полученными из демонов и других видов монстров. Некоторые походили на королей насекомых, в то время как другие походили на другие виды, хотя все это было лишь внешним видом. Заключенные шли за ней. «Не подходите». Прежде чем они услышали их крик, земля начала дрожать, и монстры начали движение. Монстры выбегали из пещеры словно толпа муравьев. Джун Хиван прикусила губу, активируя адское пламя. «Я не должна была приходить одна, но что тут могут сделать другие? Может ли Ли Хюн Сунг и дети сражаться с этими врагами? Пожалуй, лучше, что она пришла одна». Куаак. Заключенные были уже съедены, в то время как Джун Хиван махала мечом правосудия и использовала вспышку адского пламени. Жар пламени архангела заставил испуганных демонов отступить и не лезть напрямую. Она не знала, как долго может продолжаться это противостояние. Некоторые монстры наблюдали за движением пламени и осмеливались прыгать в атаку. «О, так ты воплощение архангела!» Услышав этот голос, не боящиеся огня монстры тут же отошли со слабыми стонами. Она обернулась и увидела Риенхайта. Он спросил: «Готова ли ты стать главой стражей? И ты спрашиваешь это, увидев меня?» Джун Хиван сказала ему: «Ты лжец. Рай, уйти от ужасов сценария? Да как ты смеешь такое говорить, создав подобное место?» Она указала мечом правосудия на Риенхайта. Ким Дакча был прав. В этом мире не было такого понятия, как рай. Они должны продолжить сценарий. «Если ты хочешь убить меня, вперед», — ответил Риенхайт. «Мне не нужно твое разрешение. Она, разумеется, сделала бы это. Она позаимствует силу своего спонсора и прекратит этот ужасный кошмар». Время правосудия активировано. Созвездия системы абсолютного добра борются с вашей просьбой. Глава 32. Любовь Кима Дакчи. 3. Джун Хиван была удивлена. Борются. Любой мог понять, что Риенхайт зло. Он обманул бесчисленное количество людей и создавал монстров тут. Как он не мог быть злым? Созвездия системы абсолютного добра доверяют решение воплощению Джун Хиван. «Если ты убьешь меня, рай падет», — сказал Риенхайт. При этих словах адское пламя Джун Хиван немного спало. На лице Риенхайта отразилась слабая улыбка. «Джун Хиван, я не ожидал, что ты доберешься сюда. Что? Ты должна знать, рай не идеален. У красивого места, разумеется, должна быть тень». Джун Хиван не ответила. Невежество было обманом. Разумеется, она думала об этом. Это место должно было скрывать ужасную правду. Она просто не думала, что это будет. «Почему вы массово создаете монстров? Вы собираетесь покорить темный замок? Я ничего не делаю». Они просто питательные вещества рая. Огромный ствол дерева можно было увидеть в центре пещеры. Ветви, словно щупальца, тянулись к ближайшим монстрам. Джун Хиван поняла, куда растет ствол дерева. Маленький цветок, что расцветал на холме, вечное движение. Ноги Джун Хиван неосознанно дрожали. Разумеется, это дерево. Разве это не странно? Тебе не интересно, почему множество демонов не вторгаются сюда? Она думала, что это было странно. В раю недостаточно способов защиты, дабы воспринимать его как благословенную землю. Почему в темном замке так много демонов? Быстро движущиеся ветви схватили людей одного за другим. Заключенные кричали, но не сопротивлялись. Быстро движущиеся ветви обвивали их тела и загоняли их в отверстие в стволе. Был слышен ужасный шум, после чего раздался крик, словно у человека вырезали душу. Через некоторое время на стволе дерева распустились бутоны, и Джун Хиван почувствовала, что рождается там, и затряслась. Менее чем за минуту из бутона родился гигантский монстр. Это был человек, которого недавно проглотило дерево. Вечное движение было демоном, что создавало демонов. Джун Хиван все еще дрожала. «Как ты можешь это делать? Почему она не могла найти демонов возле рая?» Как бы парадоксально это ни звучало, это потому что рай был источником демонов. Производимые здесь демоны выпускаются каждый месяц в определенные дни. Тюрьма не резиновая. Рейнхайт улыбался, говоря это. «Не смотри на меня таким взглядом. Быть демоном не обязательно плохо. Они могут жить вечно, да еще и сильнее людей. К тому же, дерево начало излучать яркий свет и начало поставлять питательные вещества в землю рая. Их грех используется для поддержания жизни других существ. Другими словами, они мученики. Это был источник, обеспечивающий жизнеспособность урожая на бесплодной земле темного замка. В этом была роль вечного движения. Джун Хиван все поняла и почувствовала отчаяние. Созвездия системы абсолютного добра требуют, чтобы вы сделали выбор. Если она убьет Рейнхайта, подземелье рухнет, вечное движение умрет, система рая будет разрушена, люди потеряют землю и еду, тогда часть из них падет от монстров. Почему? Почему? Зная об этом, Джун Хиван не могла убить Рейнхайта. Она не была уверена в том, что сможет осудить источник трагедии, позволив вызвать еще большую трагедию. Кто-то должен это сделать. Рейнхайт выглядел грустным. Жизнь продолжается для неудачников сценариев. Кто-то должен создать для них место. Если вы и правда заботитесь о них, вы должны помочь продолжить сценарий. Не устраивать подобное место. Веди людей и постарайся пройти сценарий. Ты не знаешь, враг в следующем сценарии не из тех, кого можно победить. Джун Хиван была удивлена его мрачным выражением лица. Второе место в рейтинге силы темного замка, демон Маркиз. Кто мог его так напугать? Что ты знаешь? Это не важно. Даже если вы пройдете сценарий, следующий будет всегда готов. Будет еще больше неудачников. Мы можем пройти их все. Это сценарий. Не закончатся ли они однажды? Практикуйте навыки и стройте свою историю. Ты думаешь, что можно закончить все сценарии за один день? Джун Хиван закрыла рот. Конец всех сценариев. Ее товарищ Ким Дакча хотел добраться до этого места. Рейнхайт продолжил говорить. «Ты веришь, что наступит это время?» «Да, я верю», — от всего сердца воскликнула Джун Хиван. «Откуда такая уверенность? Есть ли хоть один человек, что достиг конца сценариев?» «Есть созвездия». «Созвездия, они существуют вне сценариев». «Другими словами, есть способ избежать этого сценария». «Созвездия, что относились к воплощениям как к игрушкам». Существование таких абсолютных существ вселяло надежду. Когда-нибудь они смогут добраться дотуда. Они смогут уйти из этого адского сценария. Ха, ха, ха, ха, ха, ха. Рейнхай засмеялся. Ясно. Созвездие. Я понимаю ход твоих мыслей. Я тоже так думал. Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что созвездия прошли все сценарии? Так сказал Ким Дакча. Ким Дакча никогда не говорил этого. Ее сердце задрожало от зловещих ощущений. Они и правда находятся за пределами сценария. Но именно что за пределами? Они проходили сценарий, как и мы, 76-84 раза. Размер и количество сценариев различны, но они похожи на нас. Она и не думала об этом раньше. Дрожащим голосом спросила Джун Хиван. Тогда, созвездия, силачи за пределами стандартов, что родились в процессе сценария. Они не боги и не абсолютные существа. Рейнхайт будто объявлял абсолютную истину. Позволь я повторюсь, никто никогда не достигал конца сценариев. Этот мир – вечный ад. Джун Хиван рухнула на землю. Даже созвездия не могли это сделать, даже столь могучие существа не могли достичь этого места, но туда хотел Ким Дакча. Примерно так, что ты хочешь сделать, Ким Дакча, ты, Риенхайт продолжил. Поэтому я и создал рай. Джун Хиван тупо уставилась на Риенхайта. Если это продолжится, рай когда-нибудь падет. Количество людей уменьшается, а количество демонов увеличивается. Питательные вещества для поддержания этой земли истощаются. В итоге он создал рай отчаяния. Мне нужен благородный человек, дабы поддерживать это дерево. Есть множество душ, что вошли в это место. Ким Дакча один из них. Джун Хиван поняла, о чем он говорит. Вот почему я нужна, именно так. Ты выбрана архангелом и прослужишь не менее 10 лет. Созвездие наподобие Кима Дакча сможет поддерживать рай более 200 лет. Ты думаешь, что я просто подчинюсь? Ты подчинишься, ведь ты – воплощение архангела. Если она пожертвует собой, сможет защитить рай. Если ты поможешь, нам не придется наказывать людей за мелкие правонарушения. Ты сможешь спасти тысячи жизней, десятки тысяч. Плечи Джун Хиван дрожали. Она может спасти десятки тысяч людей своей жизнью. Если она не умрет, десятки тысяч умрут. Она увидела монстра, напоминающего рыбу, который извивался на земле. Его лицо напоминало женщину со станции Гунха. Монстр уставился на Джун Хиван голодными глазами и заревел. Я, в любом случае это была бесполезная жизнь. Ее родители, друзья и люди, которые ее помнили, уже были мертвы. Конец сценариев недостижим. Жить дальше было бессмысленно. Я, созвездие системы абсолютного добра смотрит на вас. Джун Хиван приняла решение. Я понимаю. Тогда я, если она умрет ради спасения десятка тысяч жизней, это будет правильно и праведно. Выражение лица Риенхайта, кажется, смягчилось. Но в последний момент что-то пришло ей на ум. Так это была моя жизнь, она была пуста. Я какого черта? Это была глупая последняя привязанность в ее жизни. Она уже знала ответ. Хиван Си, хороший меч. Пред огнем ты спокойнее, чем кто-либо еще. В частности, ты чувствительна к тирании других. Ты всегда боролась во главе группы и никогда не жаловалась, как бы трудно тебе не было. Все потому, что кое-кто уже сказал ей ответ. Это Джун Хиван Си, которую я видел, когда она участвовала в сценариях. Возможно, Ким Дакча знал реальность сценариев с самого начала, и несмотря на это, он не сдается. Поэтому я верю, что ты должна продолжать участвовать в сценариях. Джун Хиван встала. Я не могу умереть здесь. В итоге она решила поступить эгоистично. Она решила жить, даже если многие умрут. Она должна была жить с этим. Нет, ты умрешь. Однако иногда жизнь и воля были неактуальны. После чего ты станешь питанием для рая. Тут хватало демонов, с которыми нельзя было справиться даже с помощью вспышки адского пламени. Лицо Джун Хиван напряглось, и она высвободила всю свою магическую силу. Она не могла умереть, она никогда не умрет. В этот момент произошел взрыв и появились люди. Хиван Си, а Унни снова ушла одна. Это были те, кто поддерживал ее жизни. Однако Риенхайт не паниковал. Он улыбнулся, как будто был доволен этим. Я получу множество питательных веществ. Этот человек был вторым сильнейшим существом темного замка. Он не боялся группы без Кима Дакча. Все отступайте. Ли Хюн Сунг вышел вперед, прикрывая своих спутников. Он был намного сильнее, чем раньше, но ситуация была плохой. Может, кто-то умрет в этой битве. Никто не умрет, только если им повезет. Насколько все было бы лучше, будь здесь Ким Дакча. Она пыталась избежать зависимости от него, но Джун Хиван не могла удержаться от этой мысли. «Это ваш конец», — объявил Риенхайт, подняв руку. И тут рухнул потолок. Словно сверху упало множество бомб. Эфирная буря завертелась на ветвях вечного движения, и обвалившийся потолок обрушился на Риенхайта и монстров. Сминаемые монстры издавали ужасные крики. Чей-то голос раздался среди этого хаоса. «Ты прятался в глубоком и грязном месте. Это был мужчина и тень женщины, что следовало за ним». Ю Джан Хьюк с удивлением и растерянностью посмотрел на стоящих тут людей и спросил: «Кстати, а где Ким Дакча?» Глава 32. Любовь Кима Дакчи. 4. «Мастер!» — закричала Ли Джио, увидев Ю Джан Хьюка. Но Ю Джан Хьюк задал вопрос вновь, даже не думая об окружающих. «Где Ким Дакча? Почему ты ищешь Дакча Джосси?» Ю Джан Хьюк собирался ответить, но тут Ю Сангах, что несла Юмия, спустилась следом. Некоторые в группе выкрикнули ее имя, но вместо ответа на их приветствие, Ю Сангах поспешно сказала: «Дакчаси в опасности». «А, вы знаете, где сейчас находится Дакчаси?» «Как и Ю Джан Хьюк», взгляд Ю Сангах нервно метался среди людей. Она никак не могла найти Кима Дакча. Ли Хюн Сунг быстро ответил: «Дакчаси ушел 4 дня назад. Что ты имеешь в виду под Дакчаси в опасности?» — вновь спросила Джун Хиван. «К сожалению, не было времени на объяснение», — Ли Джио разочарованно добавила. «Разве вы не пришли, потому что знали, что что-то не так? Мы тут в опасности, а не Дакча Джосси». Ю Сангах ничего не знала о ситуации и ответила: «Давайте уйдем отсюда, и я объясню. Из-за общей суматохи многие монстры выбрались из соседних пещер». «Черт, был бы Аджосси Гонпилду тут», — надоедливым тоном произнесла Ли Джио. «Разумеется, ситуация была бы совсем другой с ним. Стигма Гонпилду, вооруженная крепость, была полезна против множественных противников и с легкостью позволяла убивать монстров. Но они успели разойтись с Гонпилду на первом этаже темного замка, и где он был сейчас, было неясно. И только лишь Ю Джан Хьюк радовал своим видом. И то, потому что с точки зрения силы он был сильнее Гонпилду или Кима Дакча. У него было достаточно сил, чтобы пробить гору кулаком. Ю Джан Хьюк сдул приближающихся монстров с помощью божественного кулака 100 шагов и сказал: «Сражаться здесь невыгодно. Давайте уйдем через потолок». Ю Джан Хьюк искал быстрейший способ побега и пробивался сквозь монстров. Его способность пробивать путь без значительной магической силы делала его похожим на человека-танка. Хотя нет, танк был не настолько мощным. «Мы можем выбраться?» — спросила Ю Сангах. «Я сделаю несколько шагов, так что прыгайте сами». После этих слов Ю Джан Хьюк взлетел в воздух. Это были воздушные шаги, техника которой могли пользоваться только сильнейшие, вернувшиеся из мира Мурима. Он построил башню из трупов монстров, дабы члены группы могли подняться. После чего он прошел через потолок и, несколько раз ударив почему-то, сделал платформу. В обычной ситуации он бы не сделал подобного для группы. Но Ю Джан Хьюк этой регрессии был другим. Ю Джан Хьюк и сам не знал, что заставило его измениться. Но тут в его ушах раздался голос: «Это очень неожиданная ситуация. Ты воплощение Ю Джан Хьюк?» Это был голос Риенхайта. Ли Джио была поражена во время пути к потолку. Что он не умер? Это было естественно. Существо, находящееся на 2-м месте в иерархии темного замка, не умрет от парочки камней. Ю Джан Хьюк не ответил Риенхайту, вместо этого дождавшись, когда все доберутся до вершины. Первой поднялась Ли Джио, затем Ли Хюн Сунг и Ю Сангах, потом Ли Гиль Юнг и Шин Йо Сунг. Стоило Шин Йо Сунг пройти мимо Ю Джан Хьюка, как он ухватил ее за плечо. «Ты не должна идти с нами». А до того, как Шин Йо Сунг успела толком ответить, Ю Джан Хьюк оттолкнул девушку от выхода. Монстры открыли рты, ожидая Шин Йо Сунг. Ли Гиль Юнг кричал: «Йо Сунг, какого? Что ты делаешь?» Злой Ли Гиль Юнг набросился с кулаками на Ю Джан Хьюка. Он перехватил кулак Гиль Юнг и сказал: «Ты тоже туда отправишься». Через мгновение Ли Гиль Юнг закричал и упал вслед за Шин Йо Сунг. После ухода воплощения Диониса, Хан Са Юнг спросила меня с серьезным выражением лица: «Что за хрень он сказал в конце?» «Я не знаю». «Ты не знаешь? Для тебя эта информация тоже была отфильтрована?» «Я не мог услышать это, но я смутно догадывался, о чем он. Вероятно, это было связано с концом всех сценариев». «Естественно, что это было отфильтровано. Я бросил вызов 10-му сценарию и просто стал созвездием. Я не мог получить всю информацию просто так». Хан Саюнг сердито посмотрела на меня и слегка вздохнула. «Кстати, а что ты собираешься делать со своей судьбой? Должно быть все очень опасно, раз созвездие Олимпа предупредило тебя. Похоже на то. Есть ли какой-нибудь способ остановить судьбу?» «Ну, это не до конца неизбежно. Если бы казнь судьбы была бы абсолютно невозможной, судьба была бы отозвана. Судьба всегда следует вероятности. Другими словами, судьбу никак не избежать, даже если есть лишь малейший процент того, что она осуществится». Хан Саюнг задумалась о чем-то и спросила: «Никакой конкретной информации нет, упоминается лишь твоя смерть?» «Это, на самом деле, Дионис рискует потерять огромное количество вероятности тем, что рассказал мне пророчество. Воплощение Ким Дакча будет убит тем, кого он любит больше всего. Честно говоря, это меня изрядно путало. Человек, которого я люблю больше всего, и он собирается убить меня?» Поколебавшись, я все же рассказал Хан Саюнг содержание пророчества. Она побледнела, а затем покраснела, словно не могла найти слов. «Человек, которого ты любишь больше всего, да, а у тебя такой есть?» Мне было плохо от этой мысли, но почему-то я сам пытался спросить себя об этом. Я пытался вспомнить лица каждого человека. Да, была какая-то привязанность, но назвать это любовью я не мог. Во многом, потому что любовь была в принципе не особо близка моей жизни. Честно говоря, по-моему, определенно нет. Хан Саюнг покраснела после моих слов. Так может судьба должна быть отозвана? На первый взгляд так и кажется. Или ты собираешься влюбиться в кого-нибудь прямо сейчас? Ну знаешь, влюбиться с первого взгляда? Со мной такого не бывало, так что это было маловероятным. Сообщение судьбы было сильным, коль оно повторилось трижды. Я был сбит с толку. Я в кого-то влюбился? Хан Саюнг посмотрела на мое запутанное выражение лица и сказала: «Ну или есть другая возможность». И что же, изначально судьба – это не то, что следует понимать буквально. Разве ты не помнишь греческую мифологию? Первоначально смысл пророчества неизвестен. Оно полно метафор и символов. Хан Саюнг подняла голову. Воплощение Ким Дакча будет убить человеком, которого он любит больше всего. Какая символика или аналогия может встретиться в этом предложении? Ты имеешь в виду то, что у этого пророчества может быть другой смысл? Хмм. Хан Саюнг была автором, так что внезапно она стала весьма полезна в аспекте интерпретации этого вопроса. Хан Саюнг начала выдвигать гипотезы. Мне пришло на ум три возможных значения. И какие же? Скажи мне. Первое. Возможно, воплощение первым словом было упомянуто не просто так. Воплощение, этот момент я упустил из виду. Разве ты у нас не созвездие сейчас? Тогда как воплощение ты уже мертв, не так ли? Это звучало правдоподобно. Однако если бы эта гипотеза была верной, я бы увидел сообщение о том, что судьба отзывается в момент моего становления созвездием. Другими словами, не было причин повторять сообщение судьбы. Хан Саюнг, похоже, тоже считала, что тут чего-то не хватает, и выдвинула вторую гипотезу. Во-вторых, вполне возможно, что выражение «человек, которого ты любишь больше всего» является метафорой. Что еще считается человеком в звездной системе? Ну, персонификация чего-то. Я пытался думать об этом, но не мог найти правдоподобную интерпретацию. Кстати, я посмотрел на Хан Саюнг и удивился тому, насколько хороший она человек. Я был очень благодарен ей за то, что она так старательно думала обо мне. Я наблюдал за Хан Саюнг. Ее ресницы казались необычайно длинными из-за затянувшихся сумерек. Казалось, что она была весьма симпатичной. На самом деле Хан Саюнг хоть и была немного молодой, но при этом вполне привлекательной в плане внешности. Минуточку. О чем я вообще думаю? Я должен быть осторожен. Возможно, меня ударит именно Хан Саюнг, если я сделаю что-то не так. Все-таки она уже однажды нанесла мне удар без всяких колебаний. Она ведь уже била меня ножом. Хан Саюнг продолжила: ну и последнее, о чем можно подумать, это смерть. Возможно, это смерть не в буквальном смысле. А что тогда? Когда, по-твоему, умирают люди? Ну, полагаю, когда их жизнь кончается, их сердца останавливаются, и они больше не дышат. Хан Саюнг щелкнула языком, словно была разочарована моим ответом. Ну, все-таки есть причина, по которой ты читаешь такие романы, как «Пути выживания». Не начинай бесполезный спор. Что ты имеешь в виду? Ты что, не читал манхву? В идеале ты должен был ответить так: когда люди умирают, когда их забывают, это манхва. Так ты считаешь, что я буду забыт? Это был лишь пример, идиот. В звездном потоке созвездия умирают, когда их забывают. Прикинь, в какой ситуации может произойти подобное. На самом деле это не звучало чем-то невозможным. Звездный поток был огромной историей, и существа, не имеющие к ней отношения, вполне спокойно уничтожаются. Я задался вопросом: и почему люди забудут меня? Групповая амнезия, они не могут забыть. Хан Саюнг внезапно стала выглядеть до нельзя одинокой. Говоря об этом, а я ведь не знаю о жизни Хан Саюнг. Кроме того, что она написала плагиат «Путей выживания», я ничего о ней не знал. Впрочем, даже сейчас момент с плагиатом был до нельзя неопределенным. В прошлом Хан Саюнг сказала, что не занималась плагиатом, и детектор лжи сказал, что она говорит правду. Спустя мгновение я спросил: тогда что ты имеешь в виду? Хан Саюнг, кажется, пыталась подобрать слова, дабы в итоге сказать с помрачневшим лицом: Ким Дакча, мертвые люди никого не вспоминают. Я понял, о чем говорила Хан Саюнг. Мы оба рефлексивно посмотрели в сторону рая. Неужели? Хан Саюнг заговорила первой. Должны ли мы вернуться? Уже слишком поздно отправляться сейчас. Прошло 4 дня. Добраться вовремя невозможно. И что? Все нормально. На данный момент должно прибыть сильнейшее подкрепление. сильнейшие подкрепления, этот парень должен был отправиться. В этот момент появилось сообщение: кто-то в темном замке достиг первой трансцендентности в сценарии, как и ожидалось. Я думал, что он уже должен был достичь этой позиции. Я думал о Юджон Хьюке, который должен был устроить катастрофу на расстоянии. Теперь главный герой должен заплатить за еду.